Глава 7. Снайпер. Холодный душ в который раз меня отрезвил. А вот плечо жжет и дергает. Знакомое ощущение. Пулю словил. Получается, что не трое охотников за моей головой в джипе ехало, а как минимум четверо. Блин, у меня нет никакого оружия. Пистолет без патронов не в счет. Хотя при желании и им проломить черепушку можно. Интересно. А почему меня не добили? Или выстрелили с дальней дистанции? Или... Нет, на помощь мне прийти некому. А если здраво рассудить и поставить себя на место противника, то охранять машину я бы кого-нибудь оставил. Вот этот кто-то меня и подстрелил, а сам наверняка сейчас цель высматривает. Повезло, что меня вперед швырнуло. Чуть приподняв голову над водой, ползу к Джусу. Стараясь, чтобы между джипом и мной все время находились деревья. Хотя неизвестно, где стрелок, но от машины он далеко отходить не станет, это очевидно. «Дзинь!» — просвистела над головой пуля и с чмоканьем вошла в ствол дерева. Голову инстинктивно опускаю, хлебаю грязную воду и с трудом заставляю себя не поднять ее вверх, чтобы глотнуть воздуха. Отползаю за дерево, в которое вошла пуля, и прижимаю голову к коре ствола, жадно хватая воздух открытым ртом, зажимая простреленное плечо рукой. Ладонь окрашена кровью, как бы заражения не было, хотя нет, его не будет. Забываю, что такие вещи разум сети исключил. Однако от потери крови легко могу загнуться. Рву на лоскутки рубаху и кое-как себя перебинтовываю, предварительно ощупав плечо. К моему облегчению, если такое можно назвать в данной ситуации, пуля прошла на вылет, кость не задета. Это хорошие новости. А из плохих — подвижности в левой руке мало. Пальцами еще могу шевелить, а вот поднять ее не в состоянии. Блин, как же больно. Хотел кистью раненой руки пошевелить. Хренушки, не вышло. Боль прострелила, вышибая из глаз слезу. Чуть сознания не лишился. Сука, вырывается хрип из легких. Плюю тягучую слюну в воду и оцениваю расстояние до Джуса. Да, далеко еще. Может встать во весь рост и рвануть, петляя, сбивая прицел стрелка? Нет, по воде хрена с два быстро смогу перемещаться. Да и споткнуться о какой-нибудь корень или пенек, как нечего делать. Продолжаю ползти. Меняя направление движения, стараясь сбить с прицела снайпера. Выстрел жду в любой момент. Наверняка убийца на месте не сидит. Хотя может и не дергаться, высматривая меня в оптический прицел. Что бы сам делал на месте стрелка? Черт, да ничего бы не делал. Осматривал в прицел пространство у Джуса и ждал. «Твою мать!» — выругался я, когда до меня дошло, что выхода-то из данной ситуации нет. У машины меня пристрелят с вероятностью под 100%. Надеяться, что стрелок промахнется или опять ранит? Нет, такого не хочу. И ведь не сваливает после того, как подельники погибли. Какие варианты? Разбираться со стрелком придется. От этого никуда не деться. И лучше получить пулю в лоб, чем ждать выстрела в спину. Эх, жаль, не озаботился оружием. Когда на моих руках исчезал судья. Мог бы его один пистолет себе взять. Кстати, а ведь переговорщики оружие из рук выпустили и отправились навстречу к разуму сети без винтовок. Сумею отыскать или нет? Блин, придется возвращаться к тому месту. А оно просматривается от джипа великолепно. Незамеченным сложно приползти. Да еще из кое-как перевязанной раны кровь идет. Повязка вся промокла, и силы тают. Других вариантов нет. Припомнил, как падали охотники, и решил, что шанс есть. Смогу добраться, не попав в прицел охотника. К тому месту. Но сумею ли отыскать винтовку, и есть ли в ней патроны? Время работает не на меня. Уже час ползаю в воде. Замерз так, что пальцев ни на ногах, ни руках не чувствую. В этом есть один положительный момент. Плечо стало меньше болеть. А может, уже все тело так ноет, что на рану внимания меньше обращаю. Дополз, выдыхаю и осматриваюсь по сторонам, вспоминая, куда же винтовки отлетели, когда охотники падали. Еще минут 10 в поисках, и у меня в руках оружие. Патроны в магазине есть, хорошо. С предохранителя винтовка снята, оптический прицел имеется. А вот пошло ли оружие на пользу купания в воде, не представляю. Но надеюсь на лучшее. Расположился у дерева, положив винтовку на сучок и прильнул к оптике, выискивая цель. Скорее всего, у меня будет не больше 2 выстрелов, и если промахнусь, то... Да, а пальцы-то отказываются слушаться. Боюсь, что дерну спуск и промажу. Правда, на данный момент стрелять-то не в кого. Не вижу снайпера, хотя джип осмотрел в оптику. Неужели ошибся, и стрелок не в нем? Где же он затаился? В воде вряд ли сидит. Остается машина и деревья. Вновь пытаюсь поставить себя на место снайпера. Если бы решил караулить жертву у джуса. Да, с высоты лучше всего цель поджидать в определенном месте, если видимость позволяет. А вот из джипа мало пространства просматривается. Значит, он где-то наверху. А это для меня еще хуже. Придется ствол винтовки задирать и осматривать деревья. Одно радует, что в данном случае снайпер не мог далеко от джипа уйти, но я бы не ушел. В прицеле ветки деревьев, шишки, но никого живого и ничего подозрительного. Как отыскать врага? Устроить перестрелку, выбрав пару подозрительных мест, и пальнуть в одно из них? Боюсь, что если окажусь неправ, то не увижу, откуда прилетит пуля, и отреагировать не успею. Как быть? Никаких подсказок. Нужно смотреть на второстепенные вещи, способные подсказать. Теперь ищу следы на деревьях, содранную кору, сломанные ветки. Не мог стрелок вознестись на дерево, а залезть и не оставить отметин, тем паче. Есть! Шепчу, осматривая недалеко от джипа сосну, на которой ствол в нескольких местах ободран и надломана пара ветвей. Проблема в том, что если снайпер и там, то он мне не видим. С одной стороны, это объясняет то, что до сих пор меня не обнаружил, но ставит в патовую ситуацию. Мне необходимо занять другую позицию, откуда его смогу подстрелить. Но будет ли он дожидаться моего выстрела? Ох, вряд ли. Да и не уверен, что смогу с первого выстрела попасть. Блин, да о чем думаю-то? Вариантов-то же нет. Прежде чем занять облюбованную позицию, откуда, надеюсь, смогу решить свою проблему, проверил винтовку. Ну как проверил? Осмотрел, чтобы не попала грязь, и кое-где ту выковырял. Надеюсь, при выстреле винтовку не разорвет. Обмотал ее своей курткой и вновь в который раз погрузился в воду. Медленно ползу, стараясь не мочить винтовку и не шуметь. Хм, а вода в этом случае мне союзник. В лесу не смог бы бесшумно пройти и метра. Обязательно под ногами какой-нибудь сучок треснул. Нахожусь за деревом. Джип передо мной стоит где-то в метрах 50, а за ним, как предполагаю, забрался на дерево снайпер и ждет своего часа. Как могу, согреваю дыханием пальцы на правой руке, на левой и не пытаюсь их обогреть. Та рука совсем отказывает повиноваться. В оптику пока врага не выискивал. Понимаю, что одно неверное движение и меня отбросит далеко от данного места. Интересно, если не смогу выйти живым в этой дуэли, то что станет с ребятами? О них разум сети обязательно позаботится. Черт, но хочется в это верить. Медленно вожу винтовкой, смотря в оптический прицел, а палец застыл на спусковом крючке. Понимаю, что тут все зависит от удачи и скорости. Правда, от опыта никуда не деться. Если стрелок и в самом деле выбрал профессию снайпера, то... В кроне дерева среди иголок что-то блеснуло. Это прицел. Дыхание у меня замерло, а сердце ухнуло. Он меня видит? Палец на спусковом крючке дернулся, но от выстрела смог удержаться. Да и в какое место стрелять? Там же толстый сук ели, а самого снайпера не вижу. В поблескивающее время от времени оптику стрелять? Боюсь, не настолько я хороший стрелок, что смогу попасть. Тут же нужно учитывать ветер, траекторию пули и то, что на нее может повлиять. Хоть и понимаю, как влияют различные процессы, но скорректировать-то выстрел не могу. Не представляю, как это сделать. Надеюсь на удачу и то, что расстояние не слишком большое. Ага, заметил подошву ботинка. Так ясно смог наконец-то рассмотреть прячущуюся фигуру стрелка. Почти полностью. Осталось решить, в какое место послать первую пулю. В голову посылать пулю и думать не стоит. Мазану на 200%. Жму на курок. Смещаю ствол винтовки чуть правее и ниже. Еще пулю. Дзинь. Прилетела в ответ. Снова стреляю. Уже почти не целясь. Выстрел. И еще один. Щепка от дерева вонзается в мою щеку. Снайпер-то не так и хорош, если с двух выстрелов не смог меня пристрелить. Пули посылаю почти безостановочно. Хорошо, что в магазине патронов много. С дерева что-то упало. Следом послышался вскрик, на который вновь выстрелил. А потом у меня сухо щелкнул затвор. Нет патронов. А с дерева беззвучно рухнуло в воду тело снайпера, подняв в разные стороны тучи брызг. Без сил привалился к прикладу винтовки и, не веря, выдохнул. А вот на душе как-то погано. Нет радости от победы, как в гонке. Минутку полежал и, встав, побрел к телу снайпера, надеясь увидеть того, кого подстрелил. Не успел. Забрал к себе в чертоге разум сети стрелка. Ладно, посмотрим, что мне за трофей достался. Пробормотал и добрел до джипа. Тачка классная. Чувствуется, что мощная и проходимость на высоте. А вот скорость, судя по спидометру, она развивает небольшую. Ключ остался в замке зажигания, к моей радости. Но на поворот никакой реакции. Только на экране компа мелькают циферки и тухнут. «Это мой трофей, и поэтому ты обязана завестись», — хлопнул рукой по рулю. В ответ тишина. Ни комп машины, ни разум сети не подает признаков присутствия. А ведь они наверняка наблюдают за моими действиями. Побился еще с пяток минут и пришел к выводу, что джип мне не оживить. А в лесу уже смеркается. Да ребятишки, небось, испуганы до смерти. В сердцах плюнул и уже собрался уходить, но решил поискать аптечку. А то что-то совсем голова кружиться начинает. К моей радости в багажнике нашлось кое-что лучше аптечки. Пара бутылок виски. И если верить этикеткам, то это не самопал, а что ни на есть качественное пойло. К такому выводу пришел после того, как сделал большой глоток. В голове еще больше зашумело, а по пищеводу прокатилась огненная река. Чуток согрелся, но, скорее всего, это не так. Просто алкоголь изнутри жжет и разгоняет кровь. Интересно, а от обморожения в игре кто-нибудь может заболеть и какие-нибудь тяжелые последствия обрести? Простыть вроде нельзя, как и гриппом заболеть, но, как всегда, сомнения гложут. До джуса добрел почти в полной темноте. К моему удивлению, детишки беззаботно спят, сопя на заднем сиденье. А в салоне тепло, хотя движок выключен и, естественно, печка не работает. Попытался растолкать Курта. А потом Лику, чтобы мое плечо перевязали, но безуспешно. Дрыхнут сном младенцев и даже не дергаются. Понятно. Происки разума сети. То-то у меня подспудно сидело в голове, что ребята не выдержат и попытаются помочь, поставив еще более трудное положение. Открыл ноут, чтобы уточнить наше местонахождение и решить, как дальше поступить. Ехать в потемках по воде или переждать до утра? Сложная дилемма на самом деле. Утро не сильно выправит ситуацию. Двигаться-то придется все равно вслепую, а отдых мне необходим. С другой стороны, не факт, что сил у меня станет больше и состояние не ухудшится. Офигеть! Вырвалось у меня, когда увидел количество пропущенных вызовов. Тина пыталась выйти на связь 3 раза, лиса 7, акула 53. В профиле игрока над моей фоткой горит несколько восклицательных знаков. Такого не видел еще, но тем не менее открыл прогу для вызова и набрал кулу. «Гон, ты где пропал? Что с тобой?» — воскликнула девушка, и в глазах ее сменилась гамма чувств. Первоначально из озабоченной и нахмуренной прямо расцвела радостью. Потом пришло беспокойство, следом тревога, а сейчас она вновь собрана и нахмурена. «Догнали нас!» — улыбнулся я, стараясь, чтобы улыбка не вышла вымученной. Как их назвал? Охотники за призами. Уйти не получилось, и пришлось вступить в схватку. «Ты ранен?» — прищурилась девушка. «Зацепила», — не стал отнекиваться я. «Дети, судья», — уточнила кула. «Ребята в машине все это время проспали. Думаю, разум сети так решил». «Хрун?» — покачал головой, а потом продолжил. «Как понимаю, количество жизни у него не ограничено». «Жизнь потерял», — уточнила девушка, но не сильно расстроившись. «Понимает, что судья в игре бессмертен». «Да, против 3 не выстоял. Не могли предположить, что охотников столько за моей головой отправилось». «Гон, насколько узнала, их должно было быть 4», — сказала кула. «Да, все верно», — кивнул головой я и непроизвольно поморщился от резкой боли в плече. «Болит?» «Немного». Вновь попытался улыбнуться ей, но фокус не прошел. Не поверила. 4-й стрелок меня и подстрелил, а потом мы с ним поиграли в снайперов. Не уверен, но думаю, разум сети мне помог выйти из перестрелки победителем. «Это вряд ли», — покачала головой девушка. «В разборке между игроками он не вмешивается. Одно из ключевых правил». «Значит, просто повезло». Пожал я плечами и скрипнул зубами от боли. «Ты не обращай внимания. Все время забываю, что дырка в плече», — сказал Куле. «Гон, что собираешься делать?» «Кул, как в машину добрался, так сразу с тобой связался. Увидев, сколько раз ты меня вызывала, приятно, что беспокоилась». «Прекрати!» — воскликнула та, помолчала, а потом первый раз за весь разговор улыбнулась. «Мне тоже приятно, что первым делом со мной на связь вышел. Или полазил по профилю, или себе позвонил?» «Нет, сразу тебя набрал. Не стал лукавить я». «Испугалась, что твои устремления пойдут прахом. Да и есть определенные игроки, которые своих жертв мучают перед лишением жизни, а в погоню за тобой отправились просто отморозки. Кул, скажи, а почему их машина не захотела заводиться? Ведь по праву моим трофеем должна в такой ситуации стать. Скорее всего, она застрахована от подобной ситуации. Есть у разума сети пара страховок, когда имущество остается за владельцем, даже если тот теряет свою последнюю жизнь. Но она не исчезла вместе с хозяином. Удивился я, а потом озаботился. «Слушай, так получается, когда Тина меня пристрелила, то все могло ей перейти? Кстати, а почему не перешло?» Девушка замялась, явно зная истину, но почему-то говорить не хочет. «Гон, ты у нее узнай, что и как. Не то чтобы это секретная информация, но пусть она сама тебе расскажет. Кстати, на трофей еще необходимо права заявить. Хоть и не пытаюсь Тину оправдывать, но она о таком и не помышляла. Знала, что ты вернешься, а за свой поступок сильно переживала, но старалась не показывать вида. Но сам понимаешь, часто переживания женщины написаны на лице. Глаза тускнеют, и боль в них никаким образом не скрыть. Разберусь», — чуть кивнул головой, принимая ее слова к сведению. «Кстати, контракт за твою голову разум сети закрыл. Когда об этом узнала, то решила, что уже все. Уж не знаю, какими соображениями он пользовался, но можешь вздохнуть свободно. Никто за тобой охотиться больше не станет, пока в очередной раз дорогу кому-нибудь не перейдешь. Да я и ничего подобного не думал совершать, а то, что не стал плясать под дудку мэра, договорить не успел. Кула меня перебила. Вот-вот, не стал плясать, а подобным ему это оскорбление, святотатство и покушение на его персону. Учти, подобных людей полным-полно, и столкнешься с ними еще не раз. Хорошо, что все так закончилось. Так что дальше ты планируешь? Может, в Горовол вернешься? Не, только вперед. Да и самый сложный отрезок пути по подсчетам скоро миную. Останется паром, а потом и прямая дорога в Авалон. Считай, на экскурсию еду. А паромом каким ты собираешься переправляться и в каком месте? Уточнила Кула. Планировал из Муранца отправиться. А какой там паром? Потер висок, вспоминая. Черт его знает, не помню. Муранс, говоришь? Портовый городок, насколько помню, небольшой. Через него идут торговые грузы. А пассажиров там редко берут на борт, задумчиво сказала Кула. А потом уточнила. Ты точно через него отправишься? Да, утвердительно кивнул, припоминая маршрут и то, что сбиться с него не мог. Понятно, протянула девушка, о чем-то сосредоточенно размышляя. Ладно, давай до встречи и время от времени звони. Да, ты завтра к вечеру в Муранс планируешь добраться, если по дороге нигде не встряну. Ответил ей и непроизвольно взглянул в окно, где уже в воде отражается блеск луны и начинать движение самоубийства. Нет, врезаться-то в деревья не врежусь, но маневрировать в условиях плохой видимости рисковать не стоит. Переночую, а потом отправлюсь в путь. Интересно, а сколько у меня еще ребятишки проспят? Так, все поняла, Гон, пока. Отдыхай и до встречи. Целую тебя. Чему-то радуюсь, проговорила девушка. Пока. Только и успел ответить я, а Кула связь разорвала. Хм, и чему это она так обрадовалась? Додумать не успел, поступил вызов от Тины. Девушка поинтересовалась, как у меня дела и чего это я так выгляжу. Ну, грязные разводы на лице, порванная и мокрая одежда. Требуют объяснений. В двух словах рассказал ей о перипетии, в которой попал. Узнал о клиентах в гараже, а потом с ней простились. Устал я, и это видно невооруженным взглядом. Поэтому-то она и не стала расспрашивать, хотя и узнала, что Кула в курсе событий, и ей все известно. Вряд ли она наберется смелости и наглости, чтобы все узнать у жены серба. Впрочем, это не важно. Черт, а спать-то хочется? Широко зевая, полез в свой профиль игрока, уж слишком необычные восклицательные знаки горят. Привычные повышения уровня гонщика, добавление опыта меня не слишком заинтересовали. А вот появившаяся новая закладка заставила призадуматься. «Наемник», — гласила вкладка, — «а в ней первый уровень ликвидатора. Возможность брать заказ на устранение. Стрелок — второй уровень. Рукопашник — без опыта. Следователь — без практики. Следопыт. Получен опыт в 300 очков. До первого уровня необходимо еще 200. Маскировка — второй уровень». «Блин, получается, в игре еще и наемные убийцы есть?» Удивился я, но осмыслить не успел. На ноутбук позвонила Лиса. Прежде чем ей ответить, протер лицо рукавом и понадеялся, что в темноте от света экрана ноутбука Лиса не разглядит, в каком я состоянии. В крайнем случае сошлюсь на то, что спать хочу. И, сделав зевающий вид, словно она меня разбудила, принял вызов. «Привет», — сказал девушке, понимая, что ей все прекрасно известно. В глазах тревога, губа закушена. «Гон, ты как?» «Без приветствия!» — воскликнула она. «С матушкой пообщалась?» — усмехнулся я. «Не смешно!» — нахмурилась она. «Что там у тебя?» «Все в порядке. В финале одержал победу. Заработал несколько гоночных уровней. приобрел много очков опыта. «Хорош», — прервала она, — «ты мне про ранение расскажи. Где сейчас находишься и как могу тебе помочь?» «Эх, помощь-то нужна», — растянул я губы в улыбке. «Тебе же прекрасно известно, каким образом в игре приобретаются жизненные силы и затягиваются раны». «Боюсь, без женска...» «Гон, у тебя же где-то дети рядом». «Ой, этим ребятишкам уже все прекрасно известно». Махнул я рукой, но к сопению ребят прислушался. «Нет, все в порядке. Спят они. Их разум сети оградил от последних событий. Так что можем говорить спокойно». Лиса моего игривого, а точнее показного веселья и заигрывания не поддержала. Все же сумела из меня вытянуть, как и что произошло. Нет, подробностями не сильно делился, но кратко о последних событиях поведал. Видя, что говорю-то с трудом, и время от времени не могу скрыть зевки, девушка со мной распрощалась, хотя и с сожалением. Честно говоря, устал настолько, что в свой профиль и смотреть не стал. Переложил ноутбук на сиденье рядом и прикрыл глаза, решив пару минут передохнуть и повнимательнее с плюшками ознакомиться. Очнулся от того, что в глаза бьет свет, словно дальний кто-то врубил в полной темноте и ослепил. Вот же сука! Выдохнул я на миг, ослепнув, и вновь закрыв глаза. Свет все так же бьет в лицо, но машина не двигается. Поворачиваю голову к боковому окну и медленно открываю глаза. Светло. И прекрасно видно воду, в которой отражается солнце из-за верхушек деревьев. Да, то, что принял за дальний свет фар, оказалось утренним восходом. Не совсем и утренним, судя по высоте светила. Черт, это сколько же я проспал? Удивился вслух, ощущая потребность прогуляться к ближайшим кустикам. Ребята продолжают посапывать, как ни в чем не бывало. Это радует. На их вопросы отвечать сейчас никакого желания. Плечо дергает и пульсирует болью. Рука горит огнем, и двигать ей не могу. Повезло, что левая. Хотя попади пуля немного ниже и правее, то тут бы не находился и жизни одной лишился. Вылез из салона. Ноги мгновенно промокли, когда только высохнуть успели. Дотопал до ближайшего дерева и с трудом облегчился. Точнее, очень тяжело оказалось к этому приступить, так как действовать приходится одной рукой. Да, надеюсь, на управление джусом мое ранение сильно не отразится. Машина завелась с полоборота, хотя я и опасался, что могла Лика волной гидроудар получить. Но нет, обошлось. Джип охотников стоит на том же месте. Подавил в себе желание подъехать к нему и оставить о себе память. То, что за ним сюда вчерашние бандиты вернутся, не подлежит сомнению. Такими транспортными средствами не разбрасываются. Но мелко пакостить, да еще ни в чем не повинной тачки не стал. Это же себя не уважать. Из водяного леса выбрался к полудню, а если верить навигатору, то до Муранца мне еще не менее 300 километров. Дорога — одно название. Заросшая грунтовка с ямами и колеями. На такой быстро не поедешь. Спасибо, хоть не глины и воды нет. А то от ее вида меня уже воротит. За какое время можно преодолеть такое расстояние? Скорость на спидометре редко подбирается к 50 км в час. Все больше около 20-30 держится. А когда начинается сильная тряска, то и вовсе приходится отпускать педаль газа. Плечо того гляди разорвется. Хорошо, хоть ком джуса не сильно артачится, когда время от времени делаю пару глотков виски в лечебных, естественно, целях. Нет, после первого глотка ком даже движок у джуса заглушил и предъявил претензию. Джокер, употреблять алкоголь за рулем запрещено. Вынужден отстранить себя от управления. Блин, да я даже чуть не поперхнулся очередным глотком от подобной наглости. Главное, ты считал, что с бортовым компьютером нашел общий язык. Оказывается, не тут-то было. Ты мне говоришь, что принимать лекарства нельзя? уточнил я у компа. Такого не говорил, а алкоголь к лекарственным препаратам не относится, ответил тот. Неверно, усмехнулся я. В данный момент виски для моего организма является обезболивающим. Принимаю его в лечебных целях и дозах. Более того, чистый спирт в медицине используется повсеместно, и это ни для кого не секрет, так? Про спирт спора нет, согласен, что при тех или иных воздействиях на человека для лечения он используется. Но если он обнаруживается в выдыхаемых парах пилота или водителя, то управлять транспортом запрещено. Смотри, в моей ситуации все не так просто. Отвечаю ему, понимая, что выхлебал уже 200 грамм виски, и если не уболтаю компа, то хрен он даст движок запустить. Без анестезии не проеду и 100 метров. Лишусь сознания или попаду в аварию. Дожидаться заживления раны бессмысленно. Плечо необходимо лечить. А сделать могу только так. В этот момент щедро полил раны прямо через повязку из бутылки. И на самом деле, на мгновение, потерял сознание. Но когда очнулся, то помотал головой и продолжил. Так что получается? Из двух зол необходимо выбрать меньшее. А так как ты являешься компом моей машины, то в первую очередь обязан находиться на моей стороне, в том числе и искать выход. Озвучь точные правила запрета и найди там лазейку. При употреблении определенной дозы алкоголя, превышающей такое-то количество промилле, то допускать водителя до управления транспортными средствами на гонке или дороге общего... Ха! И где ты увидел тут дорогу? — воскликнул я. Мы же по ней едем, — не смутился комп. Если верить тебе, вернее навигатору, то мы стоим в поле, это раз. А потом, ты не забыл, что разум сети очень оберегает детишек, которые у меня спят на заднем сиденье? Что с ними произойдет, если я тут от раны окочурюсь и вернусь в Дом Возрождения? За какое время и каким образом смогу сюда добраться? Просчитай варианты. Кстати, на тебя за такое и штраф разум наложит. Однозначно. Двигатель к пуску готов, озвучил комп после чуть заметной паузы. Отлично. Улыбнулся я себе в зеркало и завел движок Джуса. Нет необходимости ни в каких обходных устройствах и обманках для бортового компа. Его всегда можно уговорить, если знать больное место. А оно мне стало известно. При разумном подходе всегда можно найти причину, для чего то или иное действие мне выгодно и пойдет на пользу. А станет комп препятствовать, то нанесет вред. А разум сети такое не только не одобрит, но и штраф может наложить. Ха! А если под боком еще есть и запасные компы, то и вообще можно забыть и забить на какие-то ограничения, что бортовой компьютер пытается наложить. Ноут в этот момент пискнул, а на бортовом экране высветилось. Мудрость, уровень 10 достигнут. Хитрость, 11 уровень получен. Изобретательность, 500 очков опыта. Ну, все правильно понял, и очередной тест прошел. А вот последний символ в виде подмигивающего смайлика расценил как то, что разум сети остался доволен моими размышлениями. Кстати, значит, в данный момент он за нами какой-то частью своих ресурсов жертвует и присматривает. И все же, чем так для него важны мои ребята? Слишком сложные операции он из-за них прокручивает. Хотя мог бы создать тепличные условия в игре. Анестезия действует отлично. Настроение поползло вверх, тем не менее понимаю, что необходимо контролировать свое состояние. И... а кто это мое виски все выхлебал? Возмутился я, с удивлением рассматривая пустую бутылку. Черт, дорога в глазах двоится. Спокойно, Гон, ты же Джокер. Твою мать, да я пьян в стельку. Когда понимание данного факта пришло, то сразу же остановился и заглушил движок. В таком состоянии управлять машиной нельзя. И так принцип нарушил. приняв на грудь алкоголя и сел за руль. Но, с другой стороны, проехал приличное расстояние, а без виски еще бы ковылял за 100 километров от данного места. Ладно, необходимо пару часиков покемарить. Проснулся ближе к вечеру и, по ощущениям, понял, что еще хмель не весь из головы выветрился. Но поехал дальше. Правда, сразу после пуска двигателя комп предупредил: «Джокер, уровень алкоголя в твоей крови снизился, но скорость и время реакции оставляет желать лучшего. Будь осторожен». «Понял», — кивнул головой, довольный тем, что компьютер Джуса становится ручным. Кула и Лиса мне по разу позвонили и уточнили, где нахожусь и как себя чувствую. «Приятно, что беспокоится», — объявился Бишен, интересующийся, куда это я пропал и когда собираюсь продолжить гоняться. Звонку приятеля из клана быков я обрадовался, но смог пообещать, что как только в Авалоне объявлюсь, то сразу устрою пирушку в честь победы над сербом. Честно говоря, об этом уже и подзабыл. Есть другие поводы отпраздновать. Когда до городка осталось 10 километров пути, проснулись ребятишки и первым делом запросились подышать свежим воздухом. Типа славно, мол, пахнет, как в захудалом ресторане. Один перегар. Это так Лика выразилась. Курт дипломатично промолчал. А вот когда они минут через 5 вернулись с прогулки, уходили в разные, само собой, стороны, и чего стеснялись сказать, что до кустиков надо, первым делом Лика спросила: «Гон, что с твоим плечом? Почему вся одежда грязная, а местами рваная? И почему ты за рулем пил?» И мне еще хотелось бы знать, где наш попутчик, как мы тут оказались и из водного леса выбрались, задумчиво протянул Курт, осматриваясь по сторонам. В темноте он далеко не увидит, но понял, что местность-то совершенно другая. «Что последние запомнили?» — уточнил я. Ребята переглянулись и синхронно пожали плечами. А потом Лика сказала: «Я помню, что едем по лесу, везде вода. А Хрун рядом с тобой сидит и широко зевает. Странно, такое ощущение, словно этим воспоминаниям пару лет. А ведь они сегодня были. Или нет?» Она нахмурила лоб и что-то принялась обдумывать. «Судя по одежде Гона и его состоянию, мы многое пропустили», — выдал Курт. «А ты что помнишь?» — уточнила у паренька Лика. «Да примерно то же самое», — пожал тут плечами и дополнил. «Наш опекун нам же сейчас расскажет?» «Хм, интересное положение. По какой-то причине разум сети их ограждает, но никаких объяснений мне не дает. И как поступить?» «Ну, они не такие маленькие. Пора приучать к реальной жизни, игре в жизни или в игре на выживание». «Да, в очередной раз убеждаюсь, что созданная игра разумом сети мало таковую напоминает. Никаких отличий от реального мира. За редким исключением. Да и то на них внимание нужно обращать». Так что рассказал все произошедшее, но некоторые углы обходя и кое о чем умалчивая. Рассказ свелся к тому, что нас догнали преследователи, которые решили заработать на контракте и лишить меня одной из жизней. Но Хрун помог, и мы продолжаем путь. А судья, к сожалению, отправился на возрождение. «И это все?» — удивилась Лика. «А что еще?» — пожал я плечами. «Грязь, ранение, время», — перечислил Курт. «Ага, он прав», — поддержала друга девчушка. «Вон, ты нам ничего не рассказал. И, кстати, как так получилось, что мы столько времени проспали? Это же правильный комп показывает дату и время». «Правильно», — согласился я и завел Джуса, тронулся в путь, но попытался от ответа отвертеться или хотя бы отсрочить. «Дорога сложная, темно. Доедем и разместимся, расскажу». «Так ты остановись. 5 минут похода не сделают», — воскликнула девчушка. «Да, с парнем бы договорился легко. Но от этой ягозы так просто не отвертеться». Подумав, стал рассказывать более подробно и отвечать на поставленные вопросы, которых в изобилии и сыплются они чуть ли не через каждое мое предложение. В итоге махнул на все рукой и поведал все без утайки. Мне еще повезло, что городок вскоре показался, и ребята стали разглядывать окружающие строения. Людей на улицах не видно. Попалась всего пара машин, но следую навигатору. Доехал до гостиницы. Двухэтажное здание, обшарпанное и невзрачное. На ресепшн нас встретили улыбчивый толстячок, представившись хозяином, и за три номера заломил 100 кредитов. «Уважаемые, а в стоимость включено ужин, завтрак и обед?» — уточнил я, прикинув, что за сутки такие деньги брать уж как-то слишком. «Что вы?» — замахал на нас руками владелец. «Нет, конечно. Но если господа пожелают, то за 100 кредитов могу данную услугу предоставить». «Еще плюсом 100!» — влезла в разговор Лика. «Да, у меня единственное заведение в городе, которое оказывает подобные услуги», — гордо подбочинился он, выпятив объемный живот. 30 кредитов за 3 номера», — предложил я. «Нет денег, то берите 2 за 80», — покачал тот головой. Торговаться он не пожелал, хотя не понимаю, почему. В такой глуши вряд ли стоит хвост желающих. Скорее всего, понимает, что нам необходим отдых в более-менее нормальных условиях. В итоге я вынужденно сказал: «Хрен с тобой. Списывай с моего счета стольник и веди, показывай номера». Девчонку селить с Куртом нельзя, по понятным причинам. Неправильно это, как и самому с кем-то из них номер делить. Что же касательно самих апартаментов, то как бы помягче выразиться. Внешний вид гостиницы полностью соответствует убогим номерам. Мало того, что комнатенки всего с десяток метров, где стоит кровать и шкаф, так обои местами отваливаются, а в ванной комнате только душевая кабина, да туалет. Там места еще меньше. Да, и за сутки 100 кредитов. Фиг с ними, отдых необходим как мне, так и ребятам. Слишком резкая смена обстановки, и практически сразу посыпались на них различные события. Проследил, как заселились мои подопечные, после чего принял душ и кое-как простернул одежду. В так называемой гостинице есть прачечная, где к утру обещали за 100 кредитов отстирать, отпарить, зашить и привести в божеский вид мои шмотки. Но, блин, 100 кредитов! Такое ощущение, что хозяин не знает других цифр. А 80 за 2 номера предложил исключительно из вежливости и понимая, что не соглашусь. Забрался под одеяло. Постельное белье чистое и относительно новое. Эх, спать хочу, сил нет. Но нужно еще доделать одно дело. Однако меня постигло разочарование. Паром, перевозящий пассажиров, и их грузы, любые, отплывают через 2 суток. Бронировать необходимости нет. Какое бы количество желающих ни пришло на пирс, уедут все. За это отвечает разум сети. А ему верить можно. И чем нам тут заняться? Озадаченно спросил я у самого себя. Попытаться найти паром, который нас перевезет через море? Завтра вот один отходит в нужном нам направлении. Но никаких координат, как с кем-то из моряков связаться, нет. Можно попытаться решить этот вопрос непосредственно перед его отплытием. Да, так и сделаю. Другого выхода нет. Кула и Лиса на мои вызовы не ответили. А узнавать, как дела у Тины, не захотел. Пока у нас отношения натянуты, явно оба хотим все выяснить, но вживую. Отложив ноутбук, где цифры в моем профиле застыли на месте, даже опыта на единицы не начислено, и широко зевнул. Черт с ним, с уровнями, очками и бонусами. Спать. Что я сделал? Отложил ноут и, закрыв глаза, мгновенно провалился в сон. Утром, рассматривая плечо в помутневший пластик душевой кабины, пришел к выводу, что все не так плохо. Рана затянулась. Рукой двигать могу, хотя пока и не так, как раньше. Забрал ребят и отправились на поиск кафешки, где можно нормально позавтракать. В столовой гостинице я есть и тем более кормить детей не решился. Как только вошли в так называемый зал, то в нос шибанул стойкий запах чего-то тухло-кисловатого. Скатерти на столах, а их всего три, не первой свежести. Дородная дама в засаленном халате. Ну, дальше и говорить не приходится. Если не попадем сегодня на борт парома или какого-нибудь корабля, то из гостиницы необходимо перебираться. Перебиться, конечно, можно, но слишком условия плохие. Кафешку отыскали быстро, и настроение ребят стало улучшаться. А то они с утра хмурые и какие-то неразговорчивые. Если Курт и так больше молчит, то Лике такое поведение не свойственно. «Сам в шоке от подобного заведения», — сказал ребятам, когда мы вышли из дорогостоящей ночлежки. «Не думал, что с подобным сервисом за такие деньги столкнусь». «Непонятно, как он не прогорел», — ответил мне Курт, а его подруга сморщила нос. На этом разговор завершился, но ближайшая кафешка порадовала. Чисто, вкусно пахнет, и все такое аппетитное. Мне, если можно, это, еще вот те пироженки, булочку и парочку напитков в высоких стаканчиках, воскликнула Лика, у которой глазенки разбежались от представленного ассортимента. «Мороженое?» — озадаченно улыбаясь, спросила миловидная женщина лет под 40. «Да!» — хором воскликнули ребята. «Идите за столик!» — кивнула дама, закусив губу. «Сейчас у вашего...» — она вопросительно посмотрела на меня. «Опекуна!» — подсказал я. «Опекуна! Пару вопросов узнаю и сразу заказ принесу. Хорошо?» — уточнила у меня хозяйка заведения. «Не вопрос», — пожал я плечами, догадываясь, о чем, вернее, о ком пойдет речь. Вот, хозяйка кафешки протянула ребятам по пирожному. «За счет заведения, перекусите пока». Ребята взяли угощение и, поблагодарив, отправились за столик. «Меня Миран зовут», — представилась женщина. «Гон», — назвал я свое имя, подумал и добавил. «В игре прозвище Джокер получил. Не слышала?» «Не припомню», — пожала та в ответ плечами. «Гон, скажи, это же подростки!» В глазах и на лице женщины появилось какое-то странное выражение. Надежда, печаль, радость и ожидание. Волнуются сильно, даже пальцы подрагивают. «Да», — подтвердил ее догадки, а потом пояснил. «Так вышло, что из игры меня выкинуло в реальный мир. И там встретил ребят. Попали они не в очень хорошую ситуацию, и разум сети разрешил мне взять их в игру». Ох, закусила она губу. «Получается, что в игре могут дети появиться, пусть и из реального мира». «Возможно, но тут все зависит от разума сети и еще множества факторов». «Разума уболтаю», думая о чем-то своем, ответила Миран. «Сейчас заказ принесу и кафешку закрою. Но вашей компании это не касается», — засуетилась хозяйка. Присел к ребятам за столик. Мои подопечные все измазались в заварном креме. А я только сейчас сообразил, что на голодный желудок такая пища молодым организмам на пользу не идет. Да, опекун из меня тот еще. Ничего, впредь этот момент учту. Как и то, что ребятам необходима вкусная и полезная пища. Насчет вкусной, может, и не так, но полезная быть обязана, и за этим стоит проследить. «А я сказала, кафе закрыто», — раздался раздраженный голос Миран, который с кем-то пререкается. «Немедленно открой», — раздался рассерженный голос. Удивленно оборачиваюсь и начинаю гадать. Это пришли очередные проблемы с неприятностями? Или все наоборот?